Глава вторая. Мир вокруг казался негативом. Пыльный, темно-зеленый, серо-голубым куполом копии другой реальности, параллельного измерения, в котором Арина провела последнюю пару месяцев. Дождь моросил и моросил без остановки. И желание спать побеждало все остальные чувства. Но в электричке было слишком людно, чтобы сбросить напряжение по-настоящему. Арина сидела, зажатая между грузным мужчиной в серой ветровке и пожилой женщиной. Под ногами у той стояли две коробки с дачными помидорами. Видимо, собрала с грядок все, что еще оставалось, и везла к себе домой, во Владимир. Невозможно поверить, что она сидит тут, между этими вот людьми, так, словно ничего и не было. Сероглазый красавец с зачесанными назад волосами, в черном смокинге, тонком галстуке и белоснежной рубашке. Он умопомрачительно улыбается, протягивая ей руку. Теплые ладони, сильные руки сжимают ее, делая почти больно, соблазнительная усмешка. «Я знаю, как сильно ты меня хочешь». «О, нет, ты понятия не имеешь, как сильно я хочу вернуться». С упорством истинной мазохистки Арина вспоминала его красивое и такое обычно спокойное лицо, и то, каким взбешенным он был в последний их вечер. Может быть, если бы она не надела то платье, все бы сложилось иначе? А как иначе? Особенно в случае с Максимом Коршуновым, избалованным принцем, играющим с людьми, как кот с мышью. Еще несколько сумасшедших дней в его руках, в его квартире, в умопомрачительном лабиринте его игр и затей. Ничего больше, только это. Сладкий плен и неизбежно разбитое сердце в конце. Да какая разница, сейчас или после? Арина жалела, что не осталась, и жалела, что узнала Максима Коршунова. Мир без него навсегда останется пресной поделкой. Она жалела, что оставила у Ричарда мобильный телефон и проклинала то, насколько хорошо они продумали весь их план полететь в Санкт-Петербург вместо Москвы. Добраться до Москвы не на самолете, а на Сапсане. Сразу уехать домой, не заезжая даже к самой близкой подруге, к Нелли. Никому ни о чем не сказать, чтобы избежать ненужного риска встречи. Увидеть бы его хотя бы один еще раз. «Перестань, глупая, он уже забыл тебя». Арина нервно вздрогнула и отвернулась от залитого дождем окна. Грузный мужчина, сидевший на краю, задремал и уронил тяжелую голову на ее худенькое плечо. Он тяжело дышал во сне, его дыхание было несвежим, и Арина невольно морщилась. Электричка казалась ей уродливой и фальшивой. После спортивной машины, летящей по лондонским дорогам на сумасшедшей скорости, все иное с колесами казалось ей медленным и картонным. Только люди вокруг были до неправдоподобия нормальными, с их сумками, баулами и рюкзаками, с громким смехом, глухим переругиванием из-за места и неразборчивым бормотанием о курсах доллара и политике. Особенно в сравнении с дикой, беснующейся толпой, разодетой в кожу и металл и совокупляющейся в полнейшем хаосе друг с другом. Арина вспомнила о воющих мужчинах, распаленных одним видом полуголой Рингильды, профессиональной девушке-рабыне, мечтающей о новом хозяине, и щеки ее покраснели. «Вот чего он хотел для тебя, дорогая Белоснежка. Он, не задумываясь, поставил бы тебя на колени перед другим мужчиной и смотрел бы, как ты ублажаешь его, если бы это доставило ему сиюминутное наслаждение. Твой первый мужчина. Разве можно любить такого?» Арине пришлось ущипнуть себя, чтобы не расплакаться. Как мог он привести ее на эти разнузданные грянские игры? Как мог он только подумать, что она позволит ему утянуть ее за собой на самое дно наслаждения? Действительно ли он верил, что настанет день, когда она встанет обнаженной посреди толпы незнакомых людей, предоставив ему решать, в чьи руки перейдет ее нежное тело после того, как она наскучит ему самому, ее господину? Как она будет жить без него? Поезд резко затормозил. Мужчина в серой ветровке, чуть не свалившись в проход, дернулся, обернулся и спросонья качнул головой. Вагон остановился, двери открылись, и люди потянулись из забитого вагона в тамбур. Повеяло холодным сырым воздухом. Мужчина встряхнулся и спросил у Арины, что за станция. «Костерева!» — вместо нее ответила ему женщина у окна. «Еще минут 40, значит», — кивнул мужчина, не обращаясь никому конкретно. Затем встал, достал из внутреннего кармана ветровки пачку сигарет и тоже начал продвигаться к тамбуру, где, собственно, курить было тоже, строжайшее запрещено. Ну да кто на это смотрит? Арина вздохнула и вернулась к серо-зеленому пейзажу за окном. Стук колес вскоре снова перекрыл шепот дождевых капель по крыше. «Домой, Арина, домой!» К местами осыпающимся, высоким песчаным берегам речки Клязьмы, к мокрой траве на полях и дорогам, которые развезло от дождей, к черному от старости дому и сараям с коровой, лошадьми и свиньями. В резиновых сапогах на босу ногу Арина побежит по двору, сгибаясь от тяжести ведер с комбикормом, и ей обязательно станет легче, рано или поздно, время лечит. Значит, решила вернуться. Мать, отец и Степан, материн брат, сидели за столом и смотрели, как она вяло водит ложкой в тарелке с борщом. В эту деревню, заброшенную за 120 километров от Владимира, родители окончательно перебрались, когда началась перестройка. Мало им стало жизни в пригороде, захотелось корней, покоя. Большую часть детства Арина провела здесь, и всегда это место ей помогало. Она появилась дома почти к вечеру, когда все текущие дела были переделаны, и отец уже прилично выпил, естественно. Они со Степаном сидели на террасе, чтобы мать не зудела, и обсуждали последний проигрыш «Спартака», когда она возникла возле калитки, худая, насквозь промокшая, с одним рюкзачком в руках. Явилась. «Я уеду», — тихо и угрюмо отозвалась Арина. «Я просто навестить». «За лето не явилась ни разу, умотала в свои заграницы и теперь вот решила нас навестить. Когда мы уже все собираем?» Претензии отца были понятны. Всех и вся он всегда почитал прежде всего за рабочие руки, а уж после за все остальное — дочь, родную кровь и так далее. Работать надо, а все остальное — пустое. И свиней жалеть, не есть мясо их тоже. «Я могу помочь вам с засолкой», — нашлась Арина и глянула на мать умоляюще. «Да мы справляемся как-то с тех пор, как ты уехала. Дядя Степан вот помогает тоже», — бормотал отец, переглядываясь с родственником. Мать смотрела на Арину в беспокойстве, и у нее в запасе имелись горящие вопросы и невысказанные обвинения. Где дочь провела все лето и с кем? Что это была за работа, после которой она прибегает, как побитая кошка? Откуда эти дорогие шмотки, в которых она приехала? Но гораздо больше ее волновало, почему Арина появилась вот так неожиданно у них на пороге. «Но почему ты не позвонила?» — решила она задать только этот безопасный, невозгораемый вопрос. «Мы бы встретили?» «Я сама не знала, во сколько доберусь. И потом автобусы же ходят. Ты считаешь, это достаточно?» «Ответить, что автобусы ходят», — повысил голос отец. «Да тихо ты! Иди вон со Степкой обратно, оставь ты ее в покое», — шикнула мать. За прошедшие месяцы дочь похудела еще больше. Большие синие глаза резали, как ножом. «Что случилось? Что с тобой сделали? Ты влюбилась, доченька? В кого-то не того, да? Почему он не влюбился в тебя в ответ? Ведь ты же чудесная девочка. Это видно с первого взгляда. Неужели мне не нужно было к вам приезжать?» Подавляя отчаяние, спросила Арина, глядя на отца. И тут плотину прорвало. Она расплакалась, соревнуясь в силе потока с заливающим двор дождем. «Ну, ты доволен?» — шипела мать, наливая дочери в стакан компоту. «А что я? Ты сама говорила. Задурила она?» — растерянно буркнул отец. «Еще и разговоры эти. Да заткнись ты, Петька! Степка, шли бы вы отсюда!» И мать в сердцах хлестанула отца по руке полотенцем. Чуть позже Арина успокоилась, одновременно с тем, как утих, наконец, этот нескончаемый дождь. Она все еще всхлипывала, отпивая горячий ромашковый чай из большой керамической кружки. Мать с отцом не покупали черного чая, предпочитая использовать в хозяйстве по возможности то, что можно вырастить, скосить или зарезать, тому, что можно купить в магазине. Ромашки в полях полно, мята разрослась, как сорняк за сараем со свиньями. Сплошное здоровье. Пей не хочу. «Надолго ты, дочка?» — осторожно спросила мать, подкладывая дочери макароны. «Пусть хоть поест, холера. Черт бы побрал эту моду на худобу. Не дай бог, ведь тоже на диете сидит». Впрочем, Арина уплетала макароны с домашним сыром за обе щеки. И в самолетах, и позже, когда она пробиралась по Москве, ждала электрички на Курском вокзале, она и подумать не могла о том, чтобы что-то съесть. Ком стоял в горле, и все усилия уходили на то, чтобы не думать или хотя бы делать вид, что не думаешь о Максиме. А тут вдруг аппетит прорезался. Верно говорят, дома и стены помогают. «Я не знаю», — честно призналась Арина. «Мне нужно время, чтобы подумать». «Может быть, баньку тебе затопить?» — спросила мама, проведя по ее волосам. «Хочешь?» «Баньку топить ей не буду», — раздался грозный голос из-за двери. «Я спать пойду». «Спи ты, черт пьяный!» «Не хочу я ничего», — устало вздохнула Арина. «Завтра давай огурцы солить, мам. Ты скажи, что с тобой произошло, а, дочь? Тут говорят, ты чуть ли не в каком-то порнофильме снималась, что в интернетах твои голые фотографии лежат. Это правда?» «Что?» — Арина остолбенела. «С чего вы взяли?» «Нелька приезжала. Говорят, она показывала со своего этого планшета, что ли?» «Ничего такого она не могла показать. Ни в чем я не снималась», — вспыхнула Арина. «Только и была, что одна фотосессия». «Про Белоснежку?» — нахмурилась мать. Арина побледнела. Вот он, итог ее неразумной и абсурдной страсти. Все знают про Белоснежку. И как теперь жить дальше, если даже в родной деревне ее чуть ли не порнозвездой считают? Причем даже те, кто, небось, и фотографии ее не видел. Особенно те, кто ничего не видел. Воображение подскажет куда более интересные варианты, чем высокохудожественная реальность, в какую вляпалась Арина Крылова по глупости да по незнанию. Фотограф. То, что Максим фотограф, Арина, конечно, знала. Впервые она узнала о нем на его персональной выставке в Москве, на которой они, собственно, и познакомились. Он принял тогда Арину за одну из своих многочисленных поклонниц, готовых на все. Она не была его поклонницей. Ей отнюдь не понравились его жестокие злые фотографии, объединенные общим названием «ненависть». Но он понравился ей так, что дыхание учащалось от одной мысли о его насмешливом, красивом лице. Отлично, просто отлично. Но фотографироваться она не собиралась. Она и не видела этих фотографий. Черт его знает, кто их видел. Может быть, весь мир уже в курсе, какой формы у нее левая грудь, единственная часть ее тела, которую оголили, несмотря на ее отчаянное сопротивление. И когда платье на ней разорвали, она испугалась до обморока. Максим именно этого и ждал. Он фотографировал ее испуг, ее панику и то, как она дергается от слепящего света осветительных приборов. Ему нужны были и ее смех, и жгучий стыд, и ее обнаженная грудь, которую он запретил ей прикрывать руками. «Да уж, Белоснежка», — вздохнула Арина. «Но это не фильм, только несколько кадров, и к тому же я была там одетой. Какая-то глупость!» «И все-таки я не понимаю, как ты могла согласиться на такое!» — воскликнула мать. Вскочив из-за стола, она принялась недовольно собирать посуду. Отвела глаза. Арина тоже сидела как каменная, что тут скажешь. Опозорила себя, бог с ним. Опозорила семью. «Знала бы ты, мама, что я еще делала для него. На что я еще согласилась, чтобы пробыть рядом с Максимом Коршуновым хотя бы немного. Дура!» «Давай я помою посуду», — подхватилась Арина. Она выхватила намыленную губку из рук матери и принялась яростно тереть тарелку за тарелкой. Вот бы так же стереть все воспоминания о Максиме. «Ох, Аринка, что же это такое, а?» Мама всплеснула руками и уселась рядом на табурет. Что бы там ни наговорила эта шалава Нелька, Арина у нее всегда была хорошей девочкой, заботливая, добрая, нежная, такая, что смотришь на нее и страшно становится за то, как сложится ее будущее. Хрупкая, как какая-то прямо фарфоровая статуэтка, а синие глазища блестят от невыплаканных слез. Нежная за каждого порося переживает, как за родного, в кого только уродилась такая. «Все наладится», — произнесла Арина с неожиданной твердостью, словно пыталась убедить саму себя в этом. «Ты учиться-то дальше собираешься? Или, может, ну его, возвращайся, я тебя на ферму устрою?» «Учиться я буду, мам», — покачала головой дочь. Мать вздохнула, ибо все это время она винила во всем сумасшествие большого города, соблазны всякие. Но она понимала, если уж Арина вбила себе в голову что-то, ее не переубедить, хрупкая, но упрямая. «Ладно, давай-ка тогда спать, что ли», — растерянно пробормотала она. «А то у меня огурцов-то много, за завтра и не управимся». Арина замерла с тарелкой в руке, обернулась и посмотрела на мать. Та только покачала головой и еле заметно улыбнулась. «Значит, мир?» Арина дотерла тарелки и расставила их на полке в старом шкафчике. Мать тяжело поднялась с табурета, обхватила дочь красными руками и прижала к себе. Затем неловко чмокнула в щеку. И уж совсем неожиданно. «Выпить не хочешь?» «Что?» — вытаращилась на нее Арина, не веря своим ушам. «Да чего уж там, а? Все одно-то уж выросло. Теперь-то можно. Ну, давай», — махнула рукой Арина, не представляя, как еще реагировать на такое предложение. «Как Клавка говорит, давай по маленькой, пока эти охламоны все не дососали. У меня клюквенная наливка осталась, кажись». Мать засуетилась, и пред изумленными Арининами глазами стол был накрыт заново. Бутылочка с домашней настойкой и пара чистых граненых стакашек, зеленый лучок, зеленые огурчики, домашняя ветчинка. «А как у тети Клавы дела?» — спросила Арина, стараясь вести себя естественно. «Надо же, они с матерью сидят за столом на равных, два взрослых человека. Странно». «А как у Клавки дела? Колестепка никак не закодируется, и сам пьет, и Пашку спаивает», — всплеснула руками мать. Клавка — это жена дяди Степы и по совместительству мамина лучшая подруга с тех самых пор, как то угораздило выскочить за маминого брата. Вот теперь они и перемывали кости мужьям. Пашка, отец Арины, любил выпить не меньше дяди Степиного, однако мать придерживалась теории, что именно Степка его спаивает. Надо ли говорить, что тетка Клава придерживалась строго противоположной теории. «Так что, Аринка, все из-за мужиков, да? Все беды?» — спросила мама, разлив по маленькой. «Да, мама», — облегченно призналась Арина, залпом опрокидывая пахнущий спиртом шкалик. «Одни беды из-за них, мама». «Забудешь», — заверила мать. «Конечно, забуду», — с готовностью согласилась Арина. «Побыстрее бы. Как его зовут-то хоть, англичанина твоего?» «Зачем тебе, мам?» — заортачилась была Арина, но мать настояла. «Первая любовь все-таки. Максим. Его зовут Максим Коршунов». «Максим? Странно, что это у него имя-то русское. Так он русский». Арина почувствовала, как жгучий хмель поджигает ей кровь. «Только живет в Лондоне». «Дурак он твой, Максим!» — возмутилась мать. «Другой такой, как ты? Поди сыщи, особенно в Англиях этих. Одни рыжие уродины. Я в сериале видела про мисс Марпл. Так что дурак он, что тебя бросил. А у нас все будет хорошо. Да, Аринка, да?» «Дурак. Только ведь он ее не бросал», —